И они, несмотря на ветер и снег, рыли длинную траншею, работали с утра до позднего вечера. Песня вплеталась в вой ветра. Мало кто понимал слова, но от песни работалось лучше, словно она принесла с собой тепло далекого юга. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Каждый по-своему выговаривал незнакомые слова, но мотив был один и бодрил работающих. Среди множества голосов, чистотой и звонкостью первого речного льда выделялся голос радистки Лены. Ринтен мерз, коченел от холодного ветра, но не уходил. Целыми часами он смотрел, как в канаву, протянувшуюся от одного конца стойбища до другого, укладывали толстый, похожий на моржовую кишку, электрический кабель. Высокие, еще пахнувшие смолой столбы придали новый непривычный облик единственной улице Улака. Иногда по вечерам Ринтен уходил на полярную станцию, смотрел на ярко горящие электрические лампочки, пока у него в глазах не начинали прыгать разноцветные пятна.